Мы опозорили страну и должны быть прокляты. Керченская оборонительная операция с 8 по 19 мая 1942. Если деблокирование Демянского котла было именно пощечиной, не изменившей принципиально оперативной обстановки в полосе Северо-Западного фронта, то боевые действия в Крыму стали первой из цепочки катастроф весны 1942. Сценарий развития событий во всех случаях примерно одинаковый. Накопившие силы и получившие пополнение немецкие войска переходили в контрнаступление против достигнувших позиционного тупика и понесших большие потери советских войск. Наличие эффективного эшелона развития успеха или удержанные зимой 42-го позиции позволяли им наносить сокрушительные удары и почти полностью сводить на нет достижения зимней кампании 42-го. Как и на других участках Советско-Германского фронта, боевые действия в Крыму к весне 42-го перешли в фазу позиционной войны. Первые попытки перейти в решительное контрнаступление были предприняты немцами в Крыму в марте 42-го, почти синхронно с началом операции по деблокированию Демянска. Перейти в наступление позволило прибытие в Крым в состав 11-й армии фон Манштейна двух свежих соединений – 28-й егерской и 22-й танковой дивизии. Обе уже успели участвовать в боях в конце марта 42-го. Также в Крым прибыло пополнение для румынских войск – 4-я румынская горнострелковая дивизия. Задача нанести поражение советским войскам в Крыму впервые была поставлена еще 12 февраля в распоряжении о ведении боевых действий на Восточном фронте по окончании зимнего периода Главного командования сухопутных войск Германии. В нем было сказано следующее. Наряду с ликвидацией прорыва противника западнее Изюма, ближайшая задача группы армий Юг – возможно быстрое возвращение Керченского полуострова и овладение Севастополем, с тем, чтобы высвободить силы для дальнейшего наступления. С завершением периода распутицы вермахт начал переходить к реализации этого плана активными действиями на всем фронте, от Черного моря до Ладожского озера. Основным руководящим документом для трех групп армий являлась директива номер 41 от 5 апреля 1942. В ней были определены основные цели кампании 1942 – Кавказ и Ленинград. Для того, чтобы перейти к выполнению этого плана, требовалось ликвидировать последствия советского зимнего наступления. Первоочередной задачей сухопутных сил и авиации после окончания периода распутицы является создание условий для осуществления главной операции. Для этого необходимы стабилизация и укрепление всего Восточного фронта и тыловых районов, с задачей высвободить благодаря этому по возможности больше сил для главной операции. Одновременно на остальных фронтах быть в состоянии небольшими силами отразить наступление противника. Для высвобождения крупных сил 11-й армии, завязших в позиционных боях на изолированном участке фронта, в директиве номер 41 ставилась задача очистить от противника в Крыму Керченский полуостров и овладеть Севастополем. Вскоре общий замысел директивы номер 41 стал превращаться в планы операций различных масштабов. На совещании у Гитлера в апреле 42-го Зондерштерн и Манштейн представили план операции по разгрому советских войск на Керченском полуострове. Советские войска были довольно плотно построены на Парпачском перешейке, так называемых акманайских позициях. Однако эта плотность не везде была одинаковой. Примыкавший к Черному морю фланг Крымского фронта был слабее, и прорыв на этом направлении позволял выйти в тыл более сильной группировки 47-й и 51-й армий. Выполнение этой задачи возлагалось на 30-й армейский корпус генерал-лейтенанта Фреттер Пико в составе 28-й егерской, 50-й, 132-й и 170-й пехотных дивизий и 22-й танковой дивизии. Кроме того, немцы собирались использовать открытый по морю фланг Крымского фронта и высадить в тылу атакуемой полосы усиленный батальон 426-го пехотного полка. 42-й армейский корпус в составе 46-й пехотной дивизии и 7-й румынский корпус должны были провести отвлекающее наступление против правого крыла Крымского фронта. Операция получила кодовое наименование «Охота на дров». Траппенъагд. Поскольку благие пожелания сами по себе не могли обеспечить необходимого результата, директива номер 41 предписывала обеспечить во всех случаях использование всех имеющихся в распоряжении наступательных средств сухопутных сил и авиации для достижения быстрых и решительных успехов превосходящими силами. Наиболее сильным средством, которое получил в свои руки командующий 11-й армии, был 8-й авиакорпус Вольфрама фон Рихтгоффена, самое сильное авиационное соединение Люфтваффе для поддержки сухопутных войск. Была усилена также танковая дивизия, полученная Манштейном ранее. К началу наступления в 22-ю танковую дивизию прибыл 3-й батальон танкового полка в составе 15 ПЦ-2 и 37 ПЦ-38Т. В истории дивизии также приводятся данные, что в апреле в дивизию поступили в качестве пополнения 15-20 ПЦ-3 и ПЦ-4 с длинноствольными орудиями, которые дали немецким танкистам возможность противостоять в танковом бою Т-34 и КВ. Однако, как мы знаем, не танки были сильной стороной немецких танковых дивизий, а моторизованная пехота и артиллерия. В этом отношении 22-я танковая дивизия была выше всяких похвал. Два из четырех ее мотопехотных батальона были оснащены БТР «Ганомак». Противотанковый дивизион вооружался САУ 76,2-мм пушками. В сущности, главным преимуществом Манштейна было наличие сильного эшелона развития успеха в лице самостоятельного танкового соединения. Это соединение могло после прорыва фронта быстро продвигаться вперед и сокрушать советские резервы, перехватывать коммуникации. Располагавшее только танковыми подразделениями непосредственной поддержки пехоты, советское командование фактически не имело средств противодействия глубокому прорыву немцев. Передвигавшаяся на грузовиках и ганомагах, немецкая мотопехота могла в любом случае обогнать отступающие пешим порядком стрелковые части в выходе на тыловые рубежи обороны. Всего в операции «Охота на дров» приняли участие 5 немецких пехотных и 1 танковая дивизии, 2 румынские дивизии и кавалерийская бригада, а также моторизованная бригада «Гродек». Последняя была составлена из моторизованных подразделений, участвовавших в операции соединений и предназначалась, как и 22-я танковая дивизия, на роль эшелона развития успеха. В состав бригады, например, входил разведывательный батальон 22-й пехотной дивизии, находившийся во время описываемых событий в районе Севастополя. Несмотря на то, что задачи зимнего наступления не были выполнены, советское командование не хотело упускать инициативу и не теряло надежду на изменение ситуации в свою пользу. 21 апреля 1942 было образовано Главное командование Северо-Кавказского направления во главе с маршалом Будённым. Ему подчинялись Крымский фронт, Севастопольский оборонительный район, Северо-Кавказский военный округ и Черноморский флот вместе с Азовской военной флотилией. Крымский фронт занимал позиции на сравнительно узком Акманайском перешейке шириной всего 18-20 километров. Командующим фронтом был генерал-лейтенант Козлов, членами военного совета дивизионный комиссар Шаманин и секретарь Крымского обкома ВКПБ Булатов. Начальником штаба – генерал-майор Вечный, представителем ставки ВГК – Мехлис. В состав фронта к тому моменту входило 3 армии – 44-я – Черняка, 47-я – Колганова и 51-я – Львова. Всего в подчинении штаба Крымского фронта к началу мая 1942-го числились 16 стрелковых и 1 кавалерийская дивизия, 3 стрелковые и 4 танковые бригады, 3 танковых батальона, 9 артиллерийских полков РГК. Танковые войска Крымского фронта частично восполнили потери зимы и начало весны 1942 и состояли из 39-й, 2 КВ, 1 Т-34, 18 Т-60, 40-й, 11 КВ, 6 Т-34, 25 Т-60, 55-й, 10 КВ, 20 Т-26 и 16 Т-60 и 56-й. 7 КВ, 20 Т-26 и 20 Т-60, танковых бригад, 229-го, 11 КВ, 124-го, 20 Т-26 и 126-го, 51 Т-26, отдельных танковых батальонов. Все данные приведены на 8 мая 1942-го. Хуже было с восполнением потерь авиации. На 1 мая 1942-го вся штурмовая авиация Крымского фронта состояла из 11 Ил-2. Еще хуже было с восполнением потерь в людях. За февраль-апрель 1942-го потери Крымского фронта составили 226 370 человек. Это привело к тому, что, несмотря на большее число соединений, 16 стрелковых дивизий и 3 бригады против 5 пехотных, 1 танковой дивизии и 2 румынских пехотных дивизий, Крымский фронт качественно все же уступал получившему 3 свежих соединения противнику, существенно ухудшало обстановку прибытия в Крым крупного авиационного соединения противника 8-го авиакорпуса. Еще больше уравнивало возможности сторон асимметричное построение войск. Боевые порядки немецкой 11-й армии и Крымского фронта делились на 2 неравномерно заполненных войсками участка. Южный участок от Кой-Асана до берега Черного моря протяженностью 8 километров представлял собой оборудованные еще в январе 1942-го советские оборонительные позиции. Их занимали 276-я стрелковая и 63-я горнострелковая дивизии 44-й армии. Во втором эшелоне 44-й армии на этом направлении были 396-я и 404-я стрелковые дивизии, 13-й мотострелковый полк и танковые части и соединения. Северный участок от Кой-Асана до Киета, 16 километров, выгибался на запад, нависая над Феодосией, которая по советским планам являлась первой целью наступления. В этом выступе и непосредственной близости к нему были собраны основные силы Крымского фронта. Таким образом, Козлов собрал сильную ударную группировку на своем правом фланге, но, увязнув в позиционных боях, медлил с переходом в новое наступление. Директива ставки ВГК номер 170-357 командованию Крымского фронта на переход к обороне уже не дала времени на демонтаж ударной группировки в пользу усиления левого фланга 44-й армии. Напротив, немецкое командование, собрав ударную группировку против южного участка фронта, не стало медлить с началом наступления. По первоначальному замыслу командования группы армий «Юг» операция «Охота на дров» должна была начаться 5 мая. Вследствие задержки с сосредоточением авиации, начало наступления было перенесено на 8 мая. Нельзя сказать, что наступление стало для войск Крымского фронта полной неожиданностью. Незадолго до начала охоты на дров на советскую сторону перелетел хорватский летчик, сообщивший о предстоящем наступлении немцев. К исходу дня 7 мая был издан приказ по войскам фронта, в котором указывалось, что с 8 по 15 мая ожидается переход противника в наступление. Однако времени на адекватную реакцию уже не было. Авиакорпус Рихтгоффена должен был вскоре вернуться в район Харькова для операции по ликвидации Барвенковского выступа. Поэтому авиационное наступление немцев началось на день раньше перехода в наступление 11-й армии. День 7 мая прошел в ударах с воздуха по командным пунктам и узлам связи советских войск на Керченском полуострове. 8 мая в 4:45 началась артиллерийская и авиационная подготовка наступления 30-го армейского корпуса. В 7:00 пошли в атаку части 8-й егерской и 132-й пехотных дивизий. Основной удар пришелся по боевым порядкам 63-й горнострелковой дивизии и частично 276-й стрелковой дивизии 44-й армии. К концу дня оборона войск Крымского фронта была прорвана на фронте 5 километров и на глубину 8 километров. Представитель ставки ВГК Мехлис, находившийся в Крыму с 20 января, был недоволен командующим фронтом и буквально за день до начала немецкого наступления требовал заменить Козлова кем-либо другим. После того, как наступление началось, Мехлис напомнил об этом верховному главнокомандующему. В ответ последовала жесткая отповедь от Сталина. «Вы держите странные позиции постороннего наблюдателя, не отвечающего за дела Крым-фронта. Эта позиция очень удобна, но она насквозь гнилая. На Крымском фронте вы не посторонний наблюдатель, а ответственный представитель ставки, отвечающий за все успехи и неуспехи фронта и обязанный исправлять на месте ошибки командования. Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде Гинденбурга, Но вы не можете не знать, что у нас нет в резерве гинденбургов. Дела у вас в Крыму несложные, и вы могли бы сами справиться с ними. Если бы вы использовали штурмовую авиацию не на побочные дела, а против танков и живой силы противника, противник не прорвал бы фронта, и танки не прошли бы. Не нужно быть гинденбургом, чтобы понять эту простую вещь, сидя 2 месяца на Крымфронте. Мехлис в свое время просил прислать в Крым вместо Козлова либо Клыкова, либо Рокоссовского. Однако первый был занят в Любанской операции, а второй – боями под Сухиничами на Западном фронте. Кроме того, в марте Рокоссовский был ранен, а Клыков в апреле временно оставил свою должность по болезни. Реальным кандидатом на пост командующего фронтом был командующий 51-й армией Львов, но смены Козлова Мехлис так и не успел добиться. Одновременно никак нельзя согласиться с оценкой Сталина дел в Крыму как несложных. Крымскому фронту требовалось прорывать прочную оборону противника на узком фронте без каких-либо возможностей для охвата и обхода. В марте, когда в 11-ю армию прибыла танковая дивизия, несложность была окончательно утрачена. Кроме того, роковую роль сыграла неверная оценка планов немецкого командования на 42-й. Операции в Крыму и на Керченском полуострове были важнейшим элементом подготовки к летнему наступлению на Кавказ. Перехват советскими войсками инициативы в Крыму мог сыграть важную роль во всей кампании 42-го. В 20.00 8 мая Козлов отдал приказ на нанесение флангового контрудара по прорвавшемуся противнику. Соответственно, 51-я армия должна была утром 9 мая ударной группой с рубежа перешеек Парпач-город Сюрук-Оба нанести контрудар в направлении Балки-Песчаной, восстановить положение и развить наступление на поселок Дальние Камыши, отрезая прорвавшиеся вглубь Керченского полуострова немецкие дивизии. Сдерживать продвижение противника с фронта поручалось 44-й армии. Армия получила задачу упорной обороной удержать рубеж совхоз Арма-Эли Балка-Черная. Об отходе на тыловые оборонительные рубежи в первый день немецкого наступления никто еще не помышлял. Во всяком случае, приказов на их занятия подчиненным Крымскому фронту соединением от Козлова не поступало. Более того, размещенные у турецкого вала 72-я кавалерийская дивизия и 54-й мотострелковый полк начали выдвигаться в полосу 44-й армии в целях усиления ее обороны. В состав ударной группировки вошли 4 стрелковые дивизии, 1 стрелковая и 2 танковые бригады, 2 танковых батальона. Это были 303-я и 138-я стрелковые дивизии 51-й армии, 236-я стрелковая дивизия из 47-й армии, 390-я стрелковая дивизия и 83-я стрелковая бригада, 229-й и 124-й отдельные танковые батальоны из 44-й армии, 40-я и 56-я танковые бригады из резерва фронта. Тем временем немецкое командование готовилось ввести в образовавшийся прорыв свой эшелон развития успеха – 22-ю танковую дивизию. Она начала наступление 9 мая, но начавшиеся дожди существенно замедлили продвижение вперед. К 10 мая 22-я танковая дивизия прорвалась в глубину обороны Крымского фронта и развернулась на север, выходя на коммуникации 47-й и 51-й армий. За танкистами двигалась 28-я егерская дивизия. На восток продвигалась 132-я пехотная дивизия. На восток также был выброшен моторизованный отряд Гродека, который уже 10 мая достиг татарского вала и пересек его. Ночью 10 мая в ходе переговоров между Козловым и Сталиным было принято решение отводить войска фронта на татарский вал и организовать на его линии оборону. Но получить приказ на отход на татарский вал 51-я армия уже не смогла. В результате удара по командному пункту армии был убит командующий Львов и ранен заместитель командующего Баранов. Исполняющим обязанности командующего стал начальник штаба армии полковник Котов. Управляемая противником армия судорожно пыталась избежать катастрофы. В районе исходного рубежа для контрудара кипело встречное сражение между танковыми бригадами, танковыми батальонами 77-й горно-стрелковой дивизии полковника Цинзеневского, 51-й армии и 22-й танковой и 28-й егерской дивизиями 30-го армейского корпуса армии фон Манштейна. На 9 мая 42-го 55-я танковая бригада полковника Лебеденко насчитывала 10 КВ, 1 Т-34, 20 Т-26 и 15 Т-60. После тяжелого встречного боя 10 мая в бригаде остался всего один танк. Сдержать наступление немецкой танковой дивизии танковые соединения поддержки пехоты были не в состоянии. Днем 11 мая 22-я танковая дивизия вышла к Азовскому морю, отрезав пути отхода на Татарский вал значительной части 47-й и 51-й армий. В распоряжении 8 дивизий, 2 армий, осталась узкая прибрежная полоса шириной около 1 километра, непрерывно простреливавшаяся противником и подвергавшаяся ударам с воздуха. Судя по всему, крушение Крымского фронта стало большим ударом для начальника генерального штаба Красной армии Шапошникова. Еще ночью 11 мая он подписывает директивы ставки ВГК, а уже вечером того же дня под очередной директивой стоят подписи Сталина и Василевского. Последний стал исполняющим обязанности начальника генерального штаба. 11 мая тем самым стало поворотным пунктом от общего наступления Красной армии к тяжелым оборонительным боям по всему фронту. Вечером 11 мая советское командование еще питало надежды на стабилизацию обстановки на Керченском полуострове путем восстановления целостности фронта на Турецком валу. Сталин и Василевский приказывают Буденному лично организовать оборону войск Крымского фронта на этом рубеже, ввиду того, что Козлов и Мехлис, несмотря на приказ Ставки, не решаются выехать на Турецкий вал и организовать там оборону. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает главному СКН маршалу Буденному в срочном порядке выехать в район штаба Крымского фронта, город Керчь, навести порядок в военном совете фронта, организовать устойчивую оборону на линии Турецкого вала, разбив оборонительную линию на участке во главе с ответственными командирами. Однако немецкое командование прилагало все усилия, чтобы не допустить отхода советских войск на тыловые рубежи обороны. В попытках предотвратить окружение своих товарищей, левофланговые дивизии 51-й армии потеряли еще сутки и окончательно проиграли гонку к тыловому оборонительному рубежу на Турецком валу. Как было сказано ранее, уже к исходу дня 10 мая передовые части 30-го армейского корпуса вышли к Татарскому валу. 12 мая немцами был высажен парашютный десант на аэродром Марфовки в тылу 44-й армии. Десант позволил начать борьбу за Татарский вал до выхода на его рубеж выдвигавшейся из резерва фронта 156-й стрелковой дивизии. 13 мая оборона в центре Турецкого вала была прорвана. В ночь на 14 мая Верховное командование признает свое поражение на Керченском полуострове. Буденный с санкцией ставки ВГК в 3:40 приказывает начать отвод войск Крымского фронта на Таманский полуостров. Очевидно, не питая иллюзий относительно организованности отхода, Василевский приказывает выдвинуться в распоряжение Буденного 2-й и 3-й воздушно-десантные корпуса и 4-ю воздушно-десантную бригаду. Видимо, предполагалось, что высадкой десанта удастся остановить продвижение немецких войск и организовать оборону на подступах к Керчи. В 18:10 того же дня Мехлис отвечает на приказ Сталина начать эвакуацию телеграммой. «Бои идут на окраинах Керчи. С севера город обходится противником. Напрягаем последние усилия, чтобы задержать его к западу от Булганак. Части стихийно отходят. Эвакуация техники и людей будет незначительной. Командный пункт переходит в Яникале. Мы опозорили страну и должны быть прокляты. Будем биться до последнего. Авиация врага решила исход боя». Интересно отметить признание результативности авиакорпуса Рихтгоффена из уст армейского комиссара Мехлиса. Бои на окраинах Керчи завязала, судя по всему, моторизованная бригада Гродека. Обороняли город части 72-й кавалерийской дивизии. Сдавать Керчь и тем самым похоронить результаты Керченско-Феодосийской десантной операции и продолжавшейся несколько месяцев борьбы за Крым советское командование не собиралось. В час 10 15 мая Василевский приказывает «Керчь не сдавать, организовать оборону по типу Севастополя». Но все эти меры уже запоздали. Своеобразие боев на Керченском полуострове заключалось в том, что они проходили в своего рода коридоре, ограниченном с севера Азовским, а с юга Черным морями. Наступающие немецкие дивизии стремились обогнать отходящие в беспорядке части 44-й, 47-й и 51-й армий и ударами в направлении моря отрезать им пути отхода на восток. Наиболее сильным ходом в этом направлении был поворот на север 22-й танковой дивизии, сразу отрезавшей значительную часть войск Крымского фронта. Упорным сопротивлением советских войск танковая дивизия была скована довольно долго. В это же время гремели бои под Харьковом, и еще 15 мая единственной танковой дивизии в Крыму было приказано выдвигаться в группу Клейста. Но этим планам не суждено было сбыться. Фон Бок писал в своем дневнике. «Продолжающееся русское сопротивление в Крыму задерживает отправление 22-й танковой дивизии. Соединение так и не успело принять участие в боях за Харьков. Маневры, подобные рывку к Азовскому морю 22-й танковой дивизии, совершались и далее. 132-я пехотная и 28-я егерская дивизии после прорыва линии обороны на Татарском валу повернули на северо-восток и вышли к берегу Азовского моря. Тем самым был построен заслон на пути отступавших Керчи с Татарского вала частей и соединений Крымского фронта. Такие заслоны собирали обильную кровавую жатву и многочисленных пленных. Пока другие дивизии отсекали отходившие на Керчь советские войска, введенная в прорыв 170-я пехотная дивизия последовала за бригадой Гродека. Уже 16 мая, после 80-километрового перемежающегося боями марша, 213-й полк 170-й пехотной дивизии подошел к Керчи и завязал уличные бои в городе. За передовым полком вскоре последовали основные силы дивизии, и над городом взвился флаг со свастикой. С этим мероприятием они несколько поторопились. Бои в Керчи в районе горы Митридат, железнодорожной станции, завода имени Войкова продолжались до 20 мая. После исчерпания возможностей к сопротивлению в городе, защитники Керчи ушли в Аджимушкайские каменоломни. В центральных каменоломнях обороной руководил бывший командир 138-й стрелковой дивизии Ягунов, работники управления фронта Парахин и Малых. Борьба в изолированных противником пещерах продолжалась 170 дней. Аджимушкай впоследствии назвали Керченским Брестом. Эвакуация с Керченского полуострова продолжалась с 15 по 20 мая. По приказу вице-адмирала Октябрьского в район Керчи с ближайших баз и портов собрали баржи, сейнеры, тральщики, боты, баркасы и буксиры, торпедные и сторожевые катера. Всего удалось эвакуировать около 140 тысяч человек. Мехлис эвакуировался одним из последних, вечером 19 мая. В последние дни керченской драмы он, казалось, искал смерти. Человек несомненной личной храбрости. Он носился на газике под огнем, пытаясь остановить отходящие войска, фанатично рвался вперед. Небритый, запекшийся кровью от легкого ранения на лбу, таким предстал всемогущий Мехлис перед солдатами и командирами рухнувшего фронта. Но ему не суждено было погибнуть от пули или осколка и тем самым разделить судьбу многих из тех, чьи жизни были ему доверены зимой 42-го. Как бы самому Льву Захаровичу этого не хотелось. В памяти людской он навсегда останется зловещей, а не героической фигурой и одним из главных виновников катастрофы Крымского фронта в мае 42-го. В ночь на 20 мая на корабли под огнем минометов и пулеметов погрузились последние подразделения, прикрывавшие эвакуацию остатков войск Крымского фронта на Таманский полуостров. Директивой ставки Крымский фронт и Северокавказское направление ликвидированы. Остатки войск направлялись на формирование нового Северокавказского фронта. Его командующим был назначен маршал Буденный. Уже 4 июня 42-го за подписями Сталина и Василевского вышла директива ставки ВГК номер 155-452, озаглавленная «О причинах поражения Крымского фронта в Керченской операции». В ней указывалось на непонимание природы современной войны командованием Крымского фронта и его армиями, и выдвигались обвинения в бюрократическом и бумажном методе руководства. В директиве Ставки также были озвучены наказания для тех людей, которые опозорили страну и должны быть прокляты. Представитель Ставки ВГК, армейский комиссар первого ранга Мехлис, был снят с постов замнаркома обороны и начальника главного политуправления Красной армии и понижен в звании до корпусного комиссара. Сразу после катастрофы в Крыму он стал членом военного совета 6-й армии, впоследствии был членом военного совета Воронежского, Волховского и ряда других фронтов. Участвовал в оборонительных боях летом и осенью 42-го, в прорыве блокады Ленинграда и сражении на Курской дуге. Генерал-лейтенант Козлов был снят с поста командующего фронтом и понижен в звании до генерал-майора. Дивизионный комиссар Шаманин снят с поста члена военного совета фронта и понижен в звании до бригадного комиссара. Генерал-майор Вечный снят с должности начальника штаба фронта, единственный, кто расстался со своей должностью без понижения в звании. Генерал-лейтенант Черняк и генерал-майор Колганов были сняты с постов командующих уже несуществующими армиями и понижены в звании до полковников. Черняк вернул себе звание 3 июля 44-го и до конца войны не поднимался выше командира дивизии. Колганов осенью 43-го стал генерал-лейтенантом и до конца войны командовал стрелковым корпусом. Генерал-майор Николаенко был снят с поста командующего ВВС фронта и понижен в звании до полковника.